Часть третья. Мертвая петля. Что, если мир, унылый и усталый, стоит, как странник запоздалый, к трясине подойдя на роковой черте? Валерий Брюсов. Глава 21. «Матка Боска, как красиво!» — тихо произнесла девушка. «Гельмут, посмотри, какая большая звезда упала с неба!» В дрожащем свете каждый березовый лист серебристо засиял, а прокинувшаяся на луг тень от березы сначала вытянулась, затем быстро съежилась и уползла в черную нору у куста. Чудачка-крыся не смогла отличить зеленую, уже начавшую рассыпаться ракету от падающей звезды. Сидя в кабине Юнкерса, Гельмут вспоминал эту недавнюю ночь. Крыся, наверное, очень удивилась, что он не попрощался с ней. Последние дни авиационный полк часто поднимали по тревоге, но это уже не тревога. Летчики эскадрильи торопливо занимали свои места возле темно-серых юнкерсов, техники в черных комбинезонах вскарабкивались на плоскости, открывали плексиглазовые фонари. В планшетах у штурманов лежали помеченные красными карандашами карты. Кассеты осколочных бомб уложены в бомболюки, крупные фугаски подвешены под крылья. Взлетевшие самолеты уже не смогут сесть на свой аэродром, не избавившись от смертоносного груза. Война с Россией. О ней давно говорили в авиационном полку. Ее ждали, к ней готовились. 3 дня назад полк прилетел из Норвегии на пограничный аэродром. Раньше это была польская территория, а теперь все принадлежит Рейху. Слушая ровный гул моторов, Гельмут снова вспомнил крысю. Какие у нее горячие губы, яркие глаза, белая грудь. Сегодня вечером девушка, наверное, ждала его на лужайке, но Гельмут не мог и на минуту отлучиться с аэродрома. Поступил приказ от командира всем быть у самолетов. Разворачиваясь над летной полосой, обозначенной чуть заметными огоньками, Гельмут бросил взгляд на одинокую березу внизу. Но скоро и береза, и летная полоса, и небольшой поселок Брозы остались позади. Не все девушки были приветливы с немецкими летчиками, но победители особенно с ними не церемонились. А вот кореглазая пышная крыся как-то сразу потянулась к высокому белокурому Гельмуту. Она немного знала немецкий язык, а Гельмут чисто говорил по-русски. Все славянские языки похожи, можно всегда понять поляка, чеха или болгарина. Еще на земле предутренний сумрак, а отсюда с высоты уже виден край восходящего солнца. Оно всходит в той стороне, куда они летят, а за ними еще ночь. Эскадрильи идут развернутым фронтом, крылом к крылу. Обтекаемые силуэты юнкерсов кажутся неподвижными. В прозрачных фонарях видны головы знакомых пилотов. На серебристых с черными крестами крыльях поблескивают крупные капли росы. Грозная армада неторопливо движется по темному небу с бледными звездами. Иногда загораживает их, и тогда багровый край неба и черная земля сливаются воедино. Самолет чуть содрогается, вибрирует, попадая в мелкие воздушные ямы, в наушниках потрескивает, попискивает. Изредка врывается отрывистый голос командира полка. Не первый раз Гельмут Бохов летит бомбить чужие города и поселки. Но почему-то сейчас ему неуютно. Нет, серая с ртутными всплесками рек и озер земля не страшит его. Весь свой бомбовый груз он без сожаления рассыплет над железнодорожной станцией, уложит фугаски в обозначенные на карте штурмана цели. Он старался не думать о людях, которые в последний раз в своей неожиданно оборвавшейся жизни услышат пронзительный визг осколочной бомбы. Его учили не думать об этом в летной школе. Потом он сам учил этому молодых летчиков своей эскадрильи уже на полях сражений в Польше, Франции, Югославии. Сверху людей почти не видно, а те крошечные фигурки, разбегающиеся во все стороны, скорее напоминали потревоженных муравьев, чем людей. Крупные здания казались игрушечными кубиками, положенными друг на друга, а длинные эшелоны — членистыми гусеницами. Даже огненные вспышки и черные султаны, вздымающиеся над поверхностью земли, при избытке воображения можно было сравнить с дождевыми пузырями, появляющимися на озере во время дождя. До такого сравнения додумался Алекс Бремен, штурман из третьей эскадрильи. Он пописывал стишки. Гельмут летит бомбить ту землю, на которой родился, где до сих пор живет его родной отец. Он помнит Тверь, свой большой каменный дом на тихой тенистой от лип улице, дачу на берегу Волги, запах горячих пшеничных блинов, которые румяная служанка подавала в масленицу на стол, застеленный накрахмаленной белой скатертью. Мать после вторичного замужества постаралась вытравить из их сознания воспоминания о России. В доме не было ни одной фотографии отца, не разговаривали по-русски, но мальчики, оставшись наедине, вспоминали Тверь, Волгу, снежные русские зимы и почему-то праздничную стройками масленицу. Его брат Бруно закончил Берлинский университет, с год проработал в фирме Гуга Шнейдер АГ, потом был приглашен в Абвер, в восточный отдел, как отлично знающий русский язык. Еще студентом Бруно заинтересовался русской национальной культурой, историей, давал книги и Гельмуту. По-прежнему они разговаривали друг с другом только на русском языке, читать и писать по-русски они научились еще в Твери. В жилах Гельмута и Бруно течет и славянская кровь. Бруно имеет звание капитана, а Гельмут — обер-лейтенант, командир эскадрильи тяжелых бомбардировщиков дальнего действия. На всех медицинских комиссиях и антропологических обследованиях они оба признаны чистокровными арийцами. Наверное, об этом тоже позаботилась мать. Как-то месяц назад Бруно сказал брату, что мать написала в документах, что их настоящий отец вовсе не Корнаков, а чистокровный немецкий барон Людвиг Зейр, с которым она неоднократно встречалась в России и Германии. Барон не мог опровергнуть ее признание, потому что уже 12 лет как похоронен на Мюнхенском кладбище. И соседи могут подтвердить, что баронесса Бохова каждое воскресенье зимой и летом кладет у надгробия Зейра оранжевые цветы. В эту последнюю встречу перед перебазировкой в Норвегию они с братом встретились в Берлине. Обычно Бруно приглашал его домой на Вильгельмштрассе, но в этот раз повел в тихую пивную, что находилась в подвальном помещении красивого белокаменного пятиэтажного дома с красной черепичной крышей. В отделанном коричневыми панелями небольшом зале было мало народу. Над пивной стойкой красовались ветвистые оленьи рога. Они уселись за маленький круглый столик у широкого окна, забранного гнутыми чугунными решетками. Кельнер принес две высокие кружки баварского пива с пенными шапками и полагающиеся к ним горячие сосиски с картофельным пюре. В зале витал запах сигарет и пивных дрожжей. Бруно был в гражданском костюме с нацистским значком, Гельмут — в авиационной форме. Братья не очень походили друг на друга. Бруно худощавый, узколицый, темно-русые волосы зачесаны назад, движения резкие, взгляд серых глаз умный, пристальный. Гельмут выше брата, шире в плечах, белокурые волосы чуть заметно вьются, зачесывает он их на бок, когда улыбается, в голубых глазах появляется детское выражение. Его улыбка очень нравилась женщинам. Гельмут по всем стандартам подходил под категорию арийца, человека высшей расы. Синяя летная форма ладно сидела на нем. Мощная шея и твердый подбородок свидетельствовали о физической силе. Гельмут с детских лет занимался спортом, а в авиационной школе даже какое-то время был чемпионом по метанию диска. «Здесь нас никто подслушивать не будет», — сказал Бруно, отхлебывая из кружки. «Ты хочешь сообщить мне военную тайну?» — усмехнулся Гельмут. «Представь себе, да». Не принял шутки брат. И очень важную. Думаю, что ты долго в Норвегии не задержишься. Готовься к переброске на восточную границу. «Война с Россией?» — сразу посерьезнев спросил Гельмут. «Фюрер и не скрывает этого, но мало кто знает, когда именно это случится». Он нагнулся к уху Гельмута и шепотом назвал день и час. «Так скоро?» — вырвалось у летчика. «В России у нас отец», — напомнил Бруно. «Отец?» — насмешливо сдвинул брови Гельмут. «А ты считаешь покойного барона Зейра своим папашей? Ведь он познакомился с матерью уже после нашего рождения. До этого они не были даже знакомы. А если в гестапо узнают, что отец наш русский?» «В гестапо, да еще повыше, об этом давно знают и очень довольны сим счастливым обстоятельством. Наш отец верой и правдой давно уже служит великой Германии. И когда мы освободим Россию от коммунистов, еще будем гордиться нашим отцом Гельмут. Я его очень смутно помню. Впрочем, ты разведчик, вот возьми и предупреди нашего далекого папочку», — усмехнулся Гельмут. «А мои бомбы не разбирают, кого разят». «Скоро ты увидишь Россию. Для меня эта страна загадка», — продолжал Бруно. «Когда мы приехали в Мюнхен, мать внушала нам, что скоро... Очень скоро красных разгромят, и мы вернемся в Тверь, увидим отца». «Мне и в Германии неплохо», — заметил Гельмут. «Что-то в Тверь совсем не тянет. Ты первый увидишь Россию, и я тебе завидую», — проговорил Бруно. «Для разведчика ты слишком сентиментален», — усмехнулся Гельмут. «Это у меня от матери», — улыбнулся брат. «Посмотрел бы ты, чем я с утра до позднего вечера... В Абвере занимаюсь, не говорил бы так. Ты хороший офицер, Гельмут. Пожалуй, я тебе доверюсь». Он задумчиво поглядел в окно, за которым в этот момент прошелестели шины черного Мерседеса. «Не стоило бы нам нападать на Россию. Конечно, фюрер — гениальный человек, наша армия сильнее. Но если бы я был на месте фюрера, я не начинал бы этой войны. И это не только мое мнение». «К счастью, ты не фюрер», — заметил Гельмут, — «а мне хочется воевать». «Очень хорошо», — улыбнулся Бруно, и больше на эту тему они не говорили. Все случилось, как предсказал брат. Из Норвегии полк перебросили на восточную границу, и вот уже 45 минут летят они над городами, селами, хуторами России. Люди мирно спят. Даже с высоты... Взгляд поражает безлюдность равнин, городов, населенных пунктов. Еще ни одна зенитка не озарила белой линией, дрожащей от гула моторов, небо. Ни один истребитель не поднялся с аэродрома им навстречу. Неужели там внизу все еще не знают, что началась война? Там внизу действительно этого не знали. Лишь ночные сторожа подолгу вслушивались в ночное небо, где среди тускнеющих звезд пролегал путь летящей армады. Это потом, позже, гул самолетного мотора будет заставлять и взрослых, и детей тотчас настораживаться, выскакивать из дома и напряженно вглядываться в грозное небо. В розовом зареве купался красный диск солнца. От строений и телеграфных столбов вытянулись тонкие спичечные тени — а звезды совсем исчезли с неба, кроме яркой Венеры. Командир полка приказал эскадрилье выходить на пикирование открывшегося внизу огромного города. Первой сбросила бомбовый груз эскадрилья Гельмута Бохова. Наверное, из земли бомбардировщики напоминали огромную карусель, медленно и неотвратимо вращавшуюся над центром города. Пока один юнкерс срывался в пике, на рассчитанную штурманами невидимую линию бомбометания выходил второй, третий, четвертый самолет. А карусель смерти с грохотом взрывов, ревом моторов, визгом бомб, свистом осколков крутилась и крутилась. Белый город очнулся, заметался, озаряемый зловещими всплесками неслышных отсюда взрывов. По улицам забегали крошечные фигурки, сметаемые воздушной волной и осколками. Совсем как в детской игре на песке, медленно рушились стены зданий, открывая цветные клетушки комнат, бетонные перекрытия лестничных пролетов. Небольшие строения разламывались и оседали в клубах серой слоистой пыли. Одна фугаска угодила в нефтехранилище. Огненное облако высоко поднялось над окраиной города. Клубки пламени растекались по земле, будто вулканическая лава. Юнкерсы пикировали на водонапорную башню станции, но всякий раз, какое-то время скрывшись в клубах огня и пыли, она вновь горделиво возникала в поле зрения. На путях валялись горящие опрокинутые вагоны, с вокзала сорвало крышу, изогнутыми щупальцами скрутились на насыпи рельсы, а проклятая башня все стояла себе и стояла посредине всего этого огненного хаоса. Когда Гельмут пошел в пике на башню, штурман удивленно посмотрел на него и нажал на красный рычаг, выпуская на волю последнюю 300-килограммовую фугаску. Гельмут удовлетворенно улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Он видел, как скрылась в зоне взрыва башня. Ему даже показалось, что она круто накренилась, падая на приземистую коричневую казарму с багрово-полыхающей крышей. Но когда рассеялся дым, башня с черными провалами окон, как ни в чем не бывало, стояла на своем месте. Казалось бы, пустяк, но настроение у обер-лейтенанта упало. Город серый с черными и коричневыми провалами, с безобразными кучами рухнувших зданий, всплесками пожарищ, жирной черной окоемкой горящей нефти на окраине, тонул в ядовито-желтоватой мгле. На обратном пути по ним палили зенитки. Командир приказал подняться выше, но тут из-за облаков неожиданно появились краснозвездные истребители. Мессершмитт и сопровождение вступили с ними в бой. Иван Васильевич Кузнецов, выезжая в командировку из Ленинграда в пограничный городок, знал, что положение на западной границе тревожное. Немцы часто нарушают границу, несколько раз завязывались перестрелки, но поступал приказ от командования не поддаваться на провокации. Собственно, и приехал сюда Кузнецов, чтобы разобраться в обстановке. Разведчики доложили, что немцы сосредоточили крупные соединения войск у самой границы. Часто их самолеты залетали на нашу сторону. А может, это маневры? Или просто хотят взять пограничников на испуг? Окончательно понял он, что на пороге война, когда в соседнем городке на железнодорожной станции прогремел сильный взрыв, а 20 июня неожиданно вышла из строя электростанция. 21 июня полностью прервалась связь между пограничными частями и городом. Посланные для устранения неисправности связисты не вернулись. Кузнецов сам с разведчиками отправился в селение Конева, где предполагался разрыв телефонного кабеля. Прибыли в деревню поздно вечером, гуськом пошли по травянистому полю, только приблизились к опушке леса, как их обстреляли из автоматов. Трое бойцов были убиты, один тяжело ранен. Напавшие скрылись в лесу. Ни одного не удалось захватить. Кабель срастили, однако, когда вернулись в город, связи снова не было. Пока они возвращались, кабель снова повредили. Иван Васильевич предполагал выехать с донесением в Ленинград 22 июня в 10 утра. В эту ночь он и прилег-то на минуту. Очнувшись на полу усыпанным битым стеклом, Иван Васильевич понял, что все это с ним происходит не во сне. А снился ему спокойный сон, будто он со своим приятелем Петром Ивановичем Шороховым сидит на берегу озера у потрескивающего костра, на рогульках в котелке булькает окуневая уха, редкие звезды отражаются в тихой воде. Шорохов деревянной ложкой помешивает в закопченном котелке, бока которого облизывают языки пламени. И вдруг котелок срывается с рогулек, бурлящая зеленоватая юшка заливает огонь, босые ноги Шорохова, а дерево, под которым они сидят, надвое разламывается от неожиданного сильного удара молнии. Вскочив с покачивающегося, как при землетрясении пола, он схватил со спинки стула галифе и гимнастерку. Сумрачный рассвет за окном озарился неяркой багровой вспышкой, сильно громыхнуло, и остатки стекол из рамы брызнули на тумбочку с узкой цветочной вазой и на пол. Сквозь затихающий грохот он отчетливо услышал монотонный гул юнкерсов. Этот специфический звук он хорошо запомнил еще в Испании. В гул вплелся пронзительный визг, и снова вспышка, тяжелый удар, дрожание пола под ногами. И еще тяжкий вздох всего содрогнувшегося здания. Теперь вспышки и взрывы следовали один за другим. Уже не пол, а сами стены гостиничного здания колебались. Неслышно сорвалась со стены картина в тяжелой раме. Белая дверь сама перед ним распахнулась, швырнув задвижку с шурупами под ноги. Выхватив из-под подушки портупею с пистолетом, он быстро застегнул ремень. Протолкавшись через толпившихся в вестибюле полураздетых людей к двери, хотел уже выйти, но тут новый взрыв потряс здание до самого основания. «Все на выход!» — хрипло крикнул он, и ногой, распахнув тяжелую входную дверь, выскочил наружу. Еще вчера тихий в зелени пограничный городок сотрясался от взрывов. То тут, то там возникали огненные вспышки, обваливались кирпичные стены зданий, на миг возникали жуткие картины. Обнаженная, без передней стены комната с исковерканной мебелью и дырой в потолке, мечущиеся фигурки полуодетых людей, и тут же все это исчезало в грохоте рушащихся вниз кирпичей, балок, штукатурки. Порванные провода, столб с разбитыми фарфоровыми чашечками, поредевший палисадник, огромная воронка посредине центральной улицы. Из дымящейся черной дыры выползал желтоватый дымок, остро пахнущий взрывчаткой. Здание городской гостиницы рухнуло за его спиной. Он оглянулся и тут же упал плашмя на тротуар. Ревущий в крутом пике юнкерс, казалось, нацелился решетчатым плексиглазовым носом прямо на него. Как в кинокадрах промелькнули перед глазами старуха с распущенными по ночной сорочки волосами, мальчик с проволочной клеткой, в которой металась канарейка, молодая женщина на булыжнике посреди мостовой с расширенными от боли глазами. Кузнецов метнулся к женщине, напрягая все силы, перевернул тяжелую, скованными колесами повозку, высвободив налившуюся синевой до колена ногу. Схватив подмышки женщину, оттащил ее к расщепленному осколками забору. Стая ощетинившихся собак перебежала ему дорогу. Коменданта на месте не было. Молоденький лейтенант, увидев Кузнецова, вытянулся, хотел вскинуть в приветствии руку к голове, но, видно, вспомнив, что пилотки нет, неподвижно замер. На верхней губе заметно пробивались темно-русые усики. «Дежурный по комендатуре лейтенант Лопухов», — отрапортовал он. «Где комендант?» «Связь оборвана». Лейтенант поднял на Кузнецова по-детски округлившиеся глаза. «Товарищ капитан, это...» Он кивнул на дымящиеся напротив дома. «Война, браток», — сказал Иван Васильевич. «Война, лейтенант, самая настоящая. Более настоящей не бывает». «Я весь командный состав оповестил», — схватился лейтенант. «Послал за командирами». «Немцы уже и так всех оповестили», — заметил Кузнецов. «Дом начсостава ведь напротив музея?» «Так точно. Туда фугаска угодила, лейтенант». Молоденький лейтенант побелел. Нижняя губа у него запрыгала. «Что с тобой?» — покосился на него Иван Васильевич. «Там моя жена. С дочкой». Еле слышно ответил тот. Казалось, настоящий рассвет никогда не наступит. Пыль, копоть, едкая гарь скопились над разрушенным городом. Сквозь эту хмарь иногда ярко бил в глаза косой луч утреннего солнца. В голубом разрыве, весь устремленный вниз, возникал юнкерс с подбагренными солнцем крыльями, на которых ядовито светились черно-белые кресты. Свист осколков сливался с ревом выходящего из пикирования бомбардировщика. Толстая ветка клена, чисто срезанная осколком, мягко упала к ногам Кузнецова. К комендатуре бежал майор с одной намыленной щекой, в расстегнутой гимнастерке без ремня. Из голенища хромового сапога торчал треугольник портянки. Вдруг он, споткнувшись, остановился и задрал вверх взлохмаченную голову. Послышался противный свист, и двухэтажный кирпичный дом за спиной майора провалился посредине. Оглушительный взрыв заставил Кузнецова броситься на землю. Кирпичи, штукатурка, расщепленные деревяшки падали сверху на дорогу. «На станции эшелон с орудиями и боеприпасами!» — прокричал майор. «Надо немедленно его отогнать. Бегом на станцию!» Иван Васильевич по привычке бросил взгляд на запястье и с досадой вспомнил, что часы остались в гостинице. Остались навсегда в этом городе, потому что гостиницы больше не существует. И на его часах остановилось мирное время. Начался совсем другой отсчет. Время войны. Жестокое время, когда человеческая жизнь измеряется не годами и десятилетиями, а часами, минутами, секундами.